Глава первая. Когда пересмотрела сериалов? 13 февраля. Суббота. Сегодня вообще никак. Простите, мне ехать в командировку завтра, а до этого куча дел еще. Не успеваю совсем. Оправдываюсь перед соседкой в очередной раз с навязчиво зазывающей ночей. Всего доброго. Прощаемся. Наконец, я чуть не бегом из подъезда влетаю. Черт, так торопилась от нее отвязаться, что даже в зеркало перед выходом не посмотрелась. Как только дверь входной открыла, соседка сразу на площадке материализовалась. И началось. Что ж, хоть обувь точно не перепутала, в коридоре только одна пара у входа стояла. Расчесаться нормально не успела, ну да черт с ним, тут важнее было и свою квартиру закрыть поскорее, и в чужую не попасть. Привычка открывать двери не широко в меня уже, кажется, въелась. В противном случае вездесущая бабуля умудрялась, если не в коридор просочиться, то разглядеть цепким взглядом все, на что хватало глаз. В такие моменты казалось, будто по мне и моим вещам мухи ползают. По ощущениям, помойные. Уф, кто бы знал, как тяжело мне дается борьба с собственной вежливой безотказностью. С вечным желанием согласиться, лишь бы человека не обидеть. С чувством вины за совершенно объективные, справедливые отказы. С неумением говорить «нет». Снова. Уф, учусь с этим справляться. Но всерьез подумываю об обращении по этому поводу к психологу. Жаль, что в моем окружении подобное воспринимается чуть ли не как признание в собственной недееспособности. Мол, раз к психологу, значит, что? Психованная. При том, что все больше людей сейчас открыто о подобной помощи говорят, я искренне считаю, что обращаться к терапии можно не только в крайних случаях, когда психологическая травма очевидна, например, после некого ужасного события в жизни. Нет, мне думается, если есть нечто, ухудшающее качество жизни человека, и он понимает, что сам не справляется с преодолением этого, надо обращаться к профессионалам обязательно. Искать, выбирать подходящих именно тебе специалистов, отслеживать изменения. Но пока все это, даже для меня самой, лишь рассуждение. Мысли-то есть, но даже не знаю, когда их в реальность начну воплощать. А соседке, блин, каждый раз удается на лестничной клетке меня отлавливать. Я ведь как мышка мимо ее двери всегда. Свою захлопываю аккуратно, бесшумно вообще. Не гремлю, не топаю, перемещаюсь практически крадучись. Можно сказать, ниндзя на минималках. На выходе из подъезда плотнее натягиваю капюшон от ветра. Теперь, даже если меня окликнет опять, не услышу. Что, может, и невежливо по отношению к пожилым людям, зато способствует завершению порядком надоевшего уже монолога Зои Павловны, только называющегося, приличия ради, беседой. Мне ее сплетен и колких взглядов и без того хватает. Если б не болтала она так много и не рассыпала вокруг себя показного дружелюбия в промышленных масштабах, за глаза звала бы Аленой Ивановной. Уж больно образ ее со старухой-проценщицей схож. И крошечная, и сухая, и старушонка, и глазки, вострые и злые. Но наша все же улыбаться еще умела. Пусть и не искренне, это уж наверняка. Впрочем, точного описания героини произведения Достоевского не воспроизведу, конечно. Но если б книгу читала сейчас, уверена, именно свою соседку представляла бы на месте незадачливой героини эксперимента Раскольникова. Черт ее знает, чего Зоя Павловна, которую, разумеется, никакой теть Зои звать было нельзя, ко мне в подруги набивается. Жильцы в доме не меняются почти, одна я недавно переехавшая. Поэтому квартира моя. Предмет отдельной гордости, на силу вырвавшегося из-под родительского, а потом и замужественного, гнета человека. На третьем этаже добротные сталинки, сохранившие основательную благообразность. Потолки высокие, окна широкие, ванная королевская. Особенно по сравнению с маминым домом в типичной крущевке. Следят тут за домом исправно, что говорить. Даром, что ЖКХ, грех жаловаться. С отоплением проблем нет, мусор вовремя вывозится, крыша не течет, ремонтируется все своевременно. Даже фасад осенью еще покрасили так, что после дождей и холодов краска на месте осталась. И это при том, что в соседнем дворе ровно обратная картинка. Долго жильцы выбирали приятный глазу персиковый оттенок. А тот после первого же дождя грязно-желтым стал, с потеками неровными. Прямо как на Авито, когда вместо породистых котят подсовывают перекрашенных дворовых, а те после контакта с водой свой настоящий цвет обретают. Жильцы соседнего дома даже, кажется, судятся с подрядчиком. Глядя на наш, так и хочется сказать, могут же, когда хотят. Вот только, честно признаться, устроенность эта продиктована вовсе не резким повышением качества оказываемых управляющими компаниями услуг. Просто в 3 из 5 подъездов дома до сих пор пожилые родственники местных чиновников живут. Очень, надо сказать, удачное вышло распределение любимых властью бабушек и дедушек. Всему дому в итоге одинаковое внимание уделяется. Город у нас, хоть и не совсем заштатный, все же небольшой. Знакомства и связи до сих пор куда важнее прочего. Я при этом совершенно открыта и корыстна, что уж. И проживающим у нас знакомым таким вот радуюсь, и в целом расположению здания. Все самое нужное рядом. До центра без преувеличений рукой подать. Набережная вообще в пешей доступности. Кафешки хорошие, в нескольких шагах. Даже до работы не так далеко, при желании можно пешком дойти. Самое для меня ценное, конечно, возможность выйти, у реки прогуляться. Люблю воду. А на набережной нашей даже зимой приятно. Бредешь себе, воздухом свежим напитываешься, голову прочищаешь. Со всех сторон полезно. Хорошо, что дел никаких все-таки не осталось. Соседке соврала. У меня, как у настоящего перфекциониста, чемодан, собранный у двери, уже по линеечке стоит. Теперь только в кофейню любимую забежать, благо она рядом с домом. И в парк, а может и к речке. Не решила еще норму шагов выполнять. Не то, что я заядлый зожник, но такие полезные прогулки действительно всей душой люблю. Тем более солнце, наконец. Хоть и февраль, небо совершенно весенним сразу ощущается. Синим, глубоким и совершенно завораживающим. Прозрачным при этом, до невероятия. И оглушающе звонким, наполненным капелями и птичьими трелями. Воздух и тот звенит будто. Свежий, с речки, вкусный какой-то сразу. Глубже его вдыхать хочется. Плечи расправляя, оцепенение зимнее сбрасывая. Пахнет иначе совсем, чем зимой. Самое любимое мое — такое улавливать. Ароматы, запахи. Не парфюмерные, нет, обычные. Те, которые окружают, встречаются периодически. Напоминают, будоражат, расслабляют, радуют. Самые лучшие — свои для разных людей. Как у Роулинг, а Мартенсия для каждого по-своему пахла. Моя, наверное, была бы очень насыщенной и переменчивой, под настроение. Но всегда в ней были бы ароматы грозовой свежести, росного утра, выстиранного белья, высохшего на улице, деревьев, напитанных дождем, трескающегося от сока арбуза. Или еще теплое, перегретой солнцем травы, кожи тоже горячей, с проступающей от морской воды солью, вареной кукурузы и, пожалуй, такого еле уловимого, родного, когда целуешь куда-то между ушком и виском. А порой только съедобные. Чуть-чуть корицы, аниса, уютных булочных с колокольчиком у двери и неизменно свежей выпечкой, пытающегося убежать из турки кофе, шоколадных крошек, которые были для украшения торта. Ну и без торта хороши. Несквика, съетого просто из пачки, ложкой. Сливочной совсем, рогачевской сгущенки. Выпитые через 2 дырки из банки. Пусть уже будет весна. Светлая, яркая, звенящая, взмывающая в сияющую небесную вышину с разбегу и без оглядки. Искрящаяся, безрассудная, звонкая, солнцем наполненная и беспокойно радостным предчувствием счастья. Выдохнув, с удовольствием лучам солнечным лицо подставляю, впитываю, прогреваясь. Ветер, правда, такой, что... Блин! Налетев на неожиданно появившегося из-за угла дома здоровяка, с болью выдыхаю. А, до слез, надо же! Дорогу так же переходите? Сквозь стиснутые зубы цедит незнакомец, потирая огромный ручищий ушибленный лоб. Тоже ему хорошо досталось. На полставки статистику по ДТП ухудшаете? На целую. А у вас голова чугунная. Вылетает у меня. Ишь, сроду незнакомцам не грублю, но тут... шкаф. Не учили, что девочек обижать нельзя? На это незнакомец, как-то совершенно беззлобно хмыкнув, отнимает руку со лба и открывает, наконец, лицо. Ох-ох-хо, вот оно как, оказывается, начинается. Ну, это, сумасшествие. Только теперь, повнимательнее к мужчине приглядевшись, понимаю. Да я же буквально вчера... зависала на четко очерченных его скулах, на губах чувственных и выразительных глазах, Серьезных таких, пронзительных. Да дрожи какой-то внутренней. Когда от волнения или от предвкушения кажется, что дребезжит все внутри, и пульс разгоняется в секунду. Сейчас в этих глазах, правда, серьезности той не на грамм. Он будто обстоятельным таким волевым усилием сдерживает смех. Но тот настойчивыми лучиками собирается в морщинки у глаз и к ямочкам на щеках смешинками прокрадывается. А я будто на качелях оказываюсь. Сердце не успевает, когда они вверх взмывают и вместе с желудком наоборот вниз куда-то ухает, попутно напрочь сбивая дыхание. Да, пожалуй, пить вчера все-таки не стоило одной. Нет бы с подругами в клуб. Куда там? От коллектива отбилась, прикрылась необходимостью собирать вещи в командировку. А в итоге за полчаса их буквально тем же пятничным вечером и упаковала в приступе какой-то маниакальной активности. Коктейль себе алкогольный из остатков вина и компота навертела все-таки и зависла позорно на глупых романтических роликах из какого-то сериала русского нарезанных с суровым таким, но жутко притягательным мужиком с невероятными глазами. Этими вот, которые на меня вживую теперь смотрят. А я же вообще таких фильмов не смотрела даже никогда. Все о высоком хотелось, чтобы никто дурным вкусом попрекнуть не мог. А тут простейший, в общем-то, сюжет, ничего нового. А надо же, зацепило. До ночи в итоге просматривала серии. Придраться было к чему, конечно. Не HBO ни разу. Благо, плеер онлайн-кинотеатра скорость позволяла увеличивать. Да и чего скрывать, до нужных актеров проматывалось тоже легко. В свое оправдание я не только на Сергея залипала, так главного героя звали. Мне персонажи действительно понравились. Очень ярко актерам удалось их характеры раскрыть. В иные моменты жуть как плакать хотелось. Очень переживательно, эмоционально было. Но Сергей этот... То есть Дмитрий, конечно, да. Ох. И ведь не сказать, что особенно красивый, в классическом понимании. Черты все по отдельности, если взять... Вроде и неплохо, но не эталонно, смазливым точно назвать нельзя. Грубоватая, такая осторожная, северная будто, угрюмая красота. Он как скала в Баренцевом море. Почему именно в Баренцевом? Убей, не знаю, но так видится. На краю каменной гряды, о которой с жутким оглушающим грохотом разбиваются встревоженные штормом волны, стоит в распахнутом пальто он. Нет, в кителе. Нет, вот так. Он. Вот это меня понесло. И ведь коктейль-то один всего был. Да и выветрился за ночь-то, да? Учили. Прогуливал просто много. Футбол надо было играть. Подмигивает он с усмешкой. Я, отчего-то вздрогнув, выныриваю из своих мыслей стремительно краснее. А вы ведь Дмитрий, да? Сбруев. Выдаю, не сдержавшись, а ведь не хотела. Ну вот, опять. Молчу ведь в таких ситуациях всегда. Наверняка ему все эти поклонницы, надоевшие уже поперек горла. Да, я. Сбруев. Ага. Тут же хмурится он, и я понимаю, что подобному вниманию и правда не рад. Хотя в начале нашего странного, в общем-то, диалога даже приветливее, несмотря на обстоятельства, держался. А можно с вами, сфотографироваться? Извинительно улыбаюсь. Раз уж впечатление испорчено все равно, помирать, как говорится, так с музыкой. Когда еще со звездой доведется вот так, в собственном, можно сказать, дворе встретиться? Экскурсии буду потом водить. А в этом дворе, дорогие туристы, я лично ударила тогда еще только начинающего свой творческий путь артиста больших и малых театров Дмитрия Сбруева. Да, лично, вот этим самым лбом. Ну, давайте. Нехотя выдает он, сдвинув брови. Я быстро! Не знаю, как еще оправдаться, спешно настраиваю камеру, торопливо выбрав фон, прошу его встать ближе. Давайте здесь, да? На 3-4. Усмехается, встав рядом и слегка склонившись. Все-таки прилично он выше. И как только умудрились на повороте именно лбами столкнуться, если он высоченный такой. Глядя в экран, вижу в подрагивающем прямоугольнике смартфон улыбку Дмитрия. Легкую совсем. Но ямочки на щеках все равно проявляются, угадываясь даже под модной небритостью. Непроизвольно тоже улыбаюсь. Ямочки у мужчин — моя слабость. Чертов криптонит. Так, кадр выстраивается, удачный, палец на спуск и... Апчхи! Будьте здоровы! Дежурно выдает Дмитрий, умело справляясь с явным удивлением и с неприкрытым сарказмом продолжает. Чувствую, получилось? Ага, у вас такое изумление искреннее. Верю. Разглядывая снимок, показываю и ему. Я там до смешного глупо зажмурилась, да еще рот приоткрыла. Жесть. А он, слегка отшатнувшись, смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Коронавируса испугались? Ого! Бурчит он, картинно негодуя. Дубль два. И с выдохом снова наклоняется ко мне, обдав терпким горьковатым ароматом. Кажется, древесной коры? Да, точно. Слегка размокшая, будто от недавнего дождя, и свежесть его прохладную впитавшую. В голове сразу. Парк полупустой осенний. Такой, ближе к концу октября. Листва оцаревшая, а ты в теплом, тяжелом обязательно пальто. Руки, озябшие, а чашку глинтвейна греешь, мыслям своим улыбаясь. Именно такой запах мне всегда идеальным для мужского парфюма представлялся. Ветер до этого момента в другую сторону дул, что ли. Поглубже вдохнуть хочется. Готова? Собрав кое-как мысли в кучу, спрашиваю и снова поглядываю на экран, вспоминая. Ой, капюшоны надо снять, а то некрасиво же. А говорили быстро. Закатив глаза и прицокнув языком, явно притворно возмущается он. В итоге все равно стягивая капюшон. Вновь дружно улыбаемся в камеру. Щелчок затвора сопровождается очередным резким порывом ветра, принесшим в кадр пряди моих волос, освобожденных из-под капюшона. «Ха, показывайте!» — усмехается Збруев, с иронией замечая. «Этот, думаю, точно идеальный!» «Ага!» — смеюсь, поворачивая к нему экран. На карточке я, как медуза Горгона. Одна из змеюк с головы, которая настойчиво тянется к носу мужчины. «Вам и усишки пойдут, смотрите!» На следующем кадре чих повторяется. Теперь в исполнении Дмитрия. «Ну все, заразили!» Смеется, покачивая головой. «Давайте пальцы скрестим, чтобы следующий получился все-таки!» Тоже улыбаюсь, отвечаю я и, получив наконец нормальный снимок, благодарю. «Что же? Все? Чувствую себя дурочкой привязчивой, но совершенно от него отходить никуда не хочется!» Ветер теперь исключительно в мою сторону дует. Все меня обволакивает, будто едва заметными ароматами. Теперь я не только парфюм, но и остальные составляющие улавливаю. Гель для душа свежий, типичный такой, мужской. Но идеально ему подходящий. Совершенно ненавязчивый. Еще жвачка с эвкалиптом. Кажется, я такую пробовала даже. Натурально до кишок пробирает и, как холст, нос заложенный пробивает. Даже едва уловимо на грани фантазии, слегка пригретая солнцем кожа. Вот, незнакомый ведь человек, а рядом с ним будто в своей тарелке. Комфортно, тепло и спокойно. Не со всеми так. Даже его профессия и известность не смущают уже. Давно такой легкости не ощущала. Тем труднее выдавить из себя слова прощания. Что ж, начиная одновременно с его... А, давайте. Простите, перебила. Ничего. Улыбается уже заметнее. «Я, знаете, кофе хотел купить хорошего». Все-таки продолжает он. «А я стараюсь унять глупый порыв радости от этого его «а давайте», как будто ожидала, что он меня позовет куда-то». В следующий же момент совершенно оторопев. «И, может быть, прогуляться немного? Набережная, говорят, у вас в городе неплохая, но ориентируюсь не очень. Проводите?» Пытаюсь выйти из ступора. Это сейчас что происходит вообще? Он... «Меня прямо вот с собой зовет? Проводить? Его? То есть вдвоем? За кофе, да?» С трудом отвисаю. «Да, я как раз в кофейню тоже шла. Моя любимая в этом районе. Обжарка у них что надо?» Все-таки отвечаю. Изо всех сил пытаюсь держать слишком широкую улыбку и, заметив на лице Дмитрия очень похожее выражение, ишь, как бесплатному провожатому радуется, спешу указать направление. До кофейни и вправду два шага. И уже входя в открытую для меня мужчиной дверь, начинаю нервничать. Не из-за того, что кофе неожиданно моему спутнику может не понравиться. Ладно, и из-за этого тоже. Скорее боюсь, что в заведении его узнают и другие. Летят толпой за фото и автографами, а я окажусь напрочь забытой. Но бариста сериалов российских, очевидно, не смотрит, а посетителей других в этот час нет. На что спутник мой неопределенно хмыкает, про себя явно сомневаясь, так ли хорош расхваленный кофе. Из кафе выходим, никем не задерживаемые довольно быстро, на ходу делясь впечатлениями о напитках. Вся соль в особой обжарке зерен, постепенно раскрывающей вкус натурального кофе. А еще в уникальных смесях специй. Я давно пряный беру, каждый раз экспериментируя с соотношениями корицы, порой бадьяна, ореха мускатного, а иногда и соли, или перца, к примеру. Дмитрию, судя по всему, тоже нравится. К выбору зерен в этой кофейне очень ответственно подходят. Разговорились как-то с их управляющей, подход у них как в лучших домах Парижу. Даже обжаривают сами. Благо, сеть довольно большая, ресурс позволяет. В их головном офисе зерно чуть ли не индивидуально через конкретных фермеров заказывают. И это по-настоящему круто. Всегда можно при ухудшении качества сырья оперативно поставщика сменить. Брали, скажем, у некоего дяди Сантьяго прошлым летом. В этом же году, например, влажные зерна слишком долго контактировали с землей при сушке, а ценителей землистости во вкусе среди клиентов не так много. Тогда искали другой вариант. Я, как все это узнала, еще чаще заглядывать к ним стала. Сохранилось бы это и все подольше, а то любят у нас начать за здравие, а закончить как-нибудь. Пока в очень раздумчивом темпе добираемся до набережной, незаметно для себя не только об этой кофейне рассказываю, но и делюсь давними своими мыслями по поводу организации пространства для ценителей чайно-кофейных ритуалов. Я этой идеей горю буквально. Соображений у меня насчет концепции много, но еще никому не хотелось вслух их высказать, а тут само как-то выходит. Подстегивает искреннее внимание со стороны собеседника. Мужчина и сам заражается будто моей задумкой, полусерьезно начиная окупаемость прикидывать и задавая столько наводящих вопросов, что сомневаться в его заинтересованности не приходится. Ощущение, будто с потенциальным инвестором вполне реальный проект обсуждаем. Даже не ожидала, что какие-то темы общие найдутся, а уж тем более, что так просто будем разговаривать. Летом здесь вид лучше, конечно. Зелени очень много разной. Все буквально утопает в ней. Цветов куча. Тут вот клумбы фигурные вокруг лавочек. А на реке фонтаны водные. Указывая на представшую перед нами набережную, оправдываюсь я. Мы хоть и недалеко от столицы, но провинциальность никуда не деть. А хочется почему-то в лучшем свете свой город ему представить. Будто гостей принимаю. Именно такое ощущение. Вот они на пороге, а я не успела еще пирог из духовки достать. На столе? Черт! Тряпка мокрая осталась, полы не помыты, вот же! Прядь волос с лица сдуваю и руки о передник вытереть пытаюсь. Зимой везде так. Но у вас и сейчас вполне неплохо. Архитектура красивая, небо яркое, кофе опять же вкусный. Мне все нравится. Улыбнувшись, щурится он и даже подмигивает. На скалу, ну, ту из Баренцева моря, теперь совсем не похож. На кота больше, разомлевшего на теплом, прогретом солнышком порожке у деревенского дома. Так и тянет погладить. Да что же это? Одергиваю себя. Света здесь, на набережной, и вправду больше. Контраст с белым снегом разительный. Очки солнечные явно не помешали бы. Пору те надевать, что лыжники используют. У них защита от ультрафиолета посильней, да и от ветра помогло бы. Представила. Солнце, несмотря на минусовую температуру, ощутимо, но вполне ласково пригревает. Даже капюшон снова снять хочется. Снег в такт нашим неровным шагам хрустит, добавляя музыки. Она простая. Хруст, шаги, капель, птичьи трели. Но радость от нее исподволь в настроение пробирается. Чистая, безмятежная. Отчего-то петь даже хочется. Говорим наперебой, многословно, о городе. Сбруев впервые здесь, хоть и изъездил практически всю Россию уже. Путешествий тоже касаемся. Это общая страсть, оказывается. По-моему, одно из лучших в мире занятий – путешествовать. Наматывать в поисках всяческих интересностей километры совершенно незнакомых улиц, улочек и проулков. Сворачивать с протоптанных тропок к неизведанным. Выискивать памятные местечки и наталкиваться на совершенно волшебные. Те, которые будто специально кто-то для самых особенных моментов приберег. Бродить, теряться, находить невообразимую красоту, улыбаться туристам, которые все благостные какие-то, будто сопричастные чуду. Квинтэссенция красоты. Вкушаешь ее, упиваешься ею, будто легким, до прозрачности светлым вином, от которого опьянение даже воздушное какое-то, искрящееся чистой радостью. Мне показалось, что и собеседник мой воспринимал путешествие как-то похоже. Уж очень прочувствованными выходили его истории. Я бы от такого попутчика увлеченного точно не отказалась. Сколько он знает о тонкостях разных стран, об обычаях смешных. Рассказывает и о курьезных случаях в поездках. Я, наверное, без знаний языка в какой-нибудь Индии растерялся бы совершенно. А он так легко обо всех этих трудностях рассказывает. И уверенно преодолевал бы их, и вправду именно так, легко и с доброй какой-то иронией. Черт его знает, почему я так в этом уверена. Даже о погоде болтаем. Такая банальность, но тоже увлекает. Уловив в воздухе отчетливый аромат кофе, на пути очередная кофейня. Возвращаемся и к этой теме. И так все легко, что об условностях забываю совершенно. Сравниваем впечатления о городах, в которых бывали, шутим, еще болтаем. А ведь представлялся мне этот суровый герой сериала, довольно-таки жестким и нелюдимым. По Ролису уже, очевидно. Не успела еще в сети других его образов найти. Да и казалось всегда, что избалованный вниманием зрителя актер высокомерный и немного искусственный, что ли, будто и в жизни переигрывают. Но со спутником мне сегодня явно повезло. Мужчина виртуозно подхватывает темы, мы часто смеемся, и кажется, что и ему со мной тоже по-настоящему интересно. «Да?» — отвечает на неожиданный звонок. «Извините». «Это уже мне». «Сам же сказал свободное время. Гуляю. Да тут, по набережной». Хмурится он, прислушиваясь к тому, что говорят ему в трубке. «Ну, сразу надо было говорить, блин». Ищет глазами такси. «Сейчас вернусь. Ага, давай, скоро». «Пора?» – стараясь скрыть разочарование, спрашиваю я, когда он завершает звонок. «Да, не состыковки в расписании». Извиняется он, тоже будто расстроившись. Видимо, на выходной рассчитывал. «Спасибо за экскурсию». «Ага», — немного не впопад отвечаю я, наблюдая, как, махнув, будто по заказу неподалеку от нас припарковавшемуся таксисту, сбруев направляется к нему, а я, как приклеенная следом. «Знаете...» — начинает Дмитрий, будто бы нерешительно, но умолкает, отвечая на новый звонок. «Да». Пытается еще, прикрыв трубку, что-то мне сказать, но я, не желая отвлекать от дел, машу рукой на прощание, и вскоре такси отъезжает. «Да...» Видимо, это компенсация от вселенной за то, что стойко выношу беседы с Аленой Ивановной соседского разлива. Какой же он все-таки! Подростковый восторг накрывает. Ей-богу!